обзывать его отборными ругательствами, но все-таки поднялся на нетвердых ногах. Правда, проходя мимо, не удержал равновесие и практически повалился на него. Амбре, шабанувшая от него, теперь и вовсе показалась нестерпимым. Я не поверил своим ушам, когда старик совершенно трезвым голосом шепнул на ухо змею, прежде чем выпрямиться. «Тебя будут ждать за углом. Скажешь условное слово «гнездо». Поспеши». После чего поплелся дальше по дружно смех собравшихся и матерную брань растерявшегося Денара. Да, догадаться, что этот бомж-человек черных кинжалов, было проблематично. Не дожидаясь, пока змея расплатится за выпивку и покинет таверну, я выскользнул наружу. Догадаться, куда именно свернуть, было нетрудно. Слева от таверны были хозяйственные постройки, а вот справа – продолжение улицы. Так что я уверенно зашагал туда. За углом увидел какой-то наемный экипаж, на козлах которого сидел кучер. Похоже, для разговора черные кинжалы повезут Денара куда-то в укромное место. Что ж, весьма разумно с их стороны. Я прицепился позади экипажа и стал ждать. Благодаря щупу пока еще мог следить за змеем и так. Расстояние невелико. Несколько непривычно было, конечно, воспринимать мир с двух позиций, но я потихоньку адаптировался. Донар подошел к экипажу и бросил кучеру. «Гнездо». Не став больше ничего объяснять. «Залезай», — последовал лаконичный ответ. Донар с подозрением вначале заглянул внутрь, убедился, что там никого больше нет, и только после этого сел. Экипаж тронулся с места и покатил по ночной улице, распугивая случайных прохожих. На одном из перекрестков сбавил ход, и внутрь заскочил какой-то человек в плаще с капюшоном и черной маске. Змей было напрягся, но, поняв, что убивать его никто не собирается, расслабился. «Излагай», — коротко потребовал мужчина, когда карета, как ни в чем не бывало, двинулась дальше по городу. Змей тоже не стал вести ненужных прелюдий и задавать глупые вопросы. Рассказал о том, что потребуется от черных кинжалов, и какую цену готовы за это заплатить. Именно нанимателя от него не потребовали, так что зря я опасался этого момента. Цена черного кинжала устроила, и он торговаться не стал. «Заказ принят. Но окончательное решение по нему принимать буду не я. Запоминай адрес, где оставят условный знак, если мы возьмемся за дело. Там же ты должен будешь оставить аванс в размере трети от указанной суммы». Он назвал Денару всю необходимую информацию. «После выполнения с тобой свяжутся. Тебе отдадут бумаги, и ты доплатишь остальное». «Как вы со мной свяжетесь?» Проявил все-таки любопытство змей. «Может, обговорим и это?» «Найдем. Не беспокойся», — иронично отозвался мужчина. «Ты ведь живешь в частной школе для воинов Эйра Антерила». Денар невольно вздрогнул, и я ощутил его беспокойство. Похоже, ему было все-таки не по себе от общения с этими ребятами, хотя он и старался этого не показывать. Но их профессионализм и правда внушал уважение. Похоже, у черных кинжалов действительно имеется собственная шпионская сеть. И работает она весьма неплохо. Если у них и охрана также на высоте, куда я вообще решил сунуться? Но отступать уже поздно. «Ладно, бывай». Мужчина в маске выскочил из кареты и скрылся в ночи. Я едва успел отреагировать и спрыгнуть следом за ним. Только задействованное истинное зрение помогло не упустить из виду передвигающегося весьма быстро парня. Ментальный щуп я Денара сбросил еще в карете и перекинул на черного кинжала. Это точно поможет его не потерять. Не будь в моем распоряжении таких возможностей, 100% бы сбился. Особенно, когда мужик скользнул в какой-то лаз, находящийся в неприметной подворотне, заваленной мусором. Но благодаря тому, что видел и его зрением, я нашел дорогу. Правда, пришлось выждать какое-то время, когда идущий по подъемному ходу черный кинжал удалится на достаточное расстояние. Иначе упавшие сами по себе комья земли и часть мусора сверху могли его насторожить. Но вот я уже мчусь по подземному ходу, стремясь нагнать черного кинжала. Если он удалится слишком далеко, ментальная связь оборвется. И будет все напрасно. Сам я вряд ли в этих катакомбах сумею его найти. Похоже, это изначально было канализационными туннелями, а потом до них достраивали все новые ответвления. Начинаю понимать, почему черные кинжалы такие неуловимые. Если они устроили себе логово под землей, достать их здесь весьма проблематично. Дойдя до одной из стен, черный кинжал нажал что-то на ней, и та отъехала в сторону. После этого двинулся дальше. Опять выждав какое-то время, я последовал его примеру. То, что эта часть подземелья обжита, стало понятно практически сразу. По пути в разных местах стояла охрана. Встречались и проходящие мимо другие люди. То и дело слышались голоса. Похоже, я нашел, что искал. Но где находится их главный, пока остается загадкой. Благо, ментальный все еще подсказывал, куда идет парень, которому передали заказ. Он наверняка должен сообщить о нем, если не начальству, то кому-то близкому к нему. Теперь мне приходилось быть осторожнее, чтобы ненароком не столкнуться с кем-то. И потому продвижение замедлилось. Еще немного, и мог потерять нужного мне человека из виду. Щуп и так уже истончился до предела, а изображение стало расплываться. Но, на мое счастье, черный кинжал остановился перед какой-то массивной дверью и постучал. Вот, похоже, мы и достигли пункта назначения. Я мысленно усмехнулся и дальше, не спеша, добрался до той самой двери, одновременно рассматривая глазами парня происходящее в помещении. Там, в глубоком кресле за письменным столом, сидел худощавый, темноволосый мужчина с прямым, чуть длинноватым носом и выразительными, внимательными и умными глазами. Излишняя бледность выдавала то, что он редко бывает на свежем воздухе. На правой щеке два уродливых шрама, резко выделяющиеся на белой коже. «Приветствую вас, мастер!» С глубокой почтительностью обратился к нему парень, снимая маску. К сожалению, я сейчас разглядеть его лица не мог. Но да, это мне и ни к чему. Главное, что из его обращения к собеседнику можно сделать весьма ценные выводы. Похоже, я сорвал джекпот. Меня и правда привели к главному. «Рассказывай». Пристально глядя на него холодным взглядом свинцово-серых глаз, потребовал предводитель черных кинжалов. «Заказ на ограбление. Оплатить готовы в размере 5000 золотых. Ожидаются сложности. Все в пределах разумного. Сложности могут быть разве что с тем, что придется проникнуть в дом, где живут оборотни. Те могут учуять даже наших под темной завесой. Пусть воспользуются маскирующими запах средствами. Возьмут у нашего алхимика. Кто заказчик?» «Некий Денар Стейн по кличке Змей. Раньше ходил под гадюками из Вирдуна. Сейчас поступил на службу к Эрмиолу Антерилу, светлому эльфу, который преподает в Академии». «Можешь не продолжать, я понял, о ком ты», — прервал его мастер. «Что сам думаешь?» «Явно действует по чьей-то указке. Скорее всего, того же эльфа». «Интересно», — усмехнулся глава черных кинжалов. «Похоже, принцесса светлых эльфов решила вести какую-то свою игру против оборотней». «Надо же. Он в курсе того, что Эйр Антерил теперь работает на Геонару. Впрочем, вряд ли станет как-то использовать эту информацию. Нам это не будет грозить какими-то неприятностями?» — озабоченно спросил черный кинжал. «Может, не будем браться за заказ? Оставим в условленном месте записку об этом. Проверить, не подстава ли это какая, однозначно стоит. Но этим займутся другие. А лучше скажи, что там по щенку Мергрисов. Два неудачных покушения. Это начинает напрягать». «Он невероятно удачливый», — поморщился мужчина. «Но если первый провал можно списать на то, что мы недооценили уровень его артефактной защиты, то по второму непонятно. Как он смог обнаружить закладку в карете, ума не приложу». «В прошлый раз мы сумели его заманить с помощью похищения девчонки. Попробуйте действовать в схожем ключе». «Он подстраховался. Так что те, кого раньше можно было легко достать, теперь под усиленной охраной. А другие, через кого можно было бы действовать, безвылазно сидят в академии. Но кое-кто из наших за ними следит. Если высунутся, попробуем захватить. На крайний случай можно похитить отца одного из его близких друзей, некоего Бастиана Мерлу. В этом случае парень точно высунется из академии. Его можно будет захватить. А через него потом и Мергиса». Я стиснул челюсти. Теперь все сомнения окончательно отпали. Или черные кинжалы, или я и мои друзья. Ответ для меня очевиден. «Действуйте!» — одобрил мастер. «Можешь быть свободен, филин». Тот с поклоном удалился. Я к тому времени уже стоял у самой двери, потому смог в считанное мгновение проскользнуть внутрь, прежде чем она снова закрылась. В упор уставился на главаря банды теперь уже собственными глазами. Он придвинул к себе какую-то большую тетрадь и начал в нее что-то записывать. Потом потянулся и поднялся, прикрывая ладонью зевок. Похоже, решил, что работы на сегодня достаточно, и пора идти спать. Причем далеко идти ему не пришлось. В кабинете имелась смежная комната, представляющая собой спальню. Условия там были почти что спартанские. Узкая койка, платяной шкаф, стол и пара стульев. Даже удивительно, что зашибая такие деньги, их главарь совершенно равнодушен к роскоши. Зачем тогда ему вообще все это нужно? Пока мастер разоблачался и готовился ко сну, я размышлял над тем, как лучше поступить дальше, и для начала решил просканировать его истинным зрением. Нужно понять, какими силами он обладает, а уже исходя из этого принимать решение. Если честно, убивать сразу я его не хотел. Гораздо полезнее было бы заставить сначала говорить, но вот как? Да и стоит ему поднять шум, как всегда сбежится целая орава весьма опасных субъектов. Может, тогда ну его так рисковать? Убедиться, что смогу преодолеть защиту артефактов, которые на нем наверняка имеются, устранить по-тихому и самому пошарить за кромах мастера на предмет компромата, а потом отправиться также устранять остальных. Но стоило мне перейти на истинное зрение, как мои глаза расширились от потрясения. Такого увидеть я точно не ожидал. Глава 22. Жизнь к мастеру черных кинжалов была жестокая. Иначе и не скажешь. Мало того, что мужик лишился магии, источник сводной направленности дара выгорел пару десятков лет назад. Так он еще явно попал в руки каких-то садистов. Все тело в жутчайших шрамах, какие бывают, когда целыми пластами срезают кожу. В довершение всего он был кастрирован. Причем бедолагу наверняка продержали где-то без помощи целителя не меньше 3 месяцев, из-за чего ни единого шанса вернуть себя к нормальному существованию не осталось. Невольно вспоминалась та участь, что грозила мне, и которой удалось избежать лишь чудом. Так что не мог не посочувствовать человеку, которому повезло меньше. Смог бы я не только выжить после такого, а и создать целую империю тайных убийц. Силе духа этого мужика можно позавидовать. Проникнувшись невольным уважением, я смотрел на то, как дыхание мастера становится более ровным и глубоким. А в голове вырисовывался уже совсем иной план, как с ним поступить. Если, конечно, он захочет пойти навстречу. Рискованно, конечно. Но не менее рискованно будет бросить вызов всей организации. Впрочем, для начала следует убедиться, что с мастером вообще реально договориться. Я выждал момент, когда сон черного кинжала стал глубже, и начал настраиваться на аурное зрение. Так, готово. А теперь нужно вывести из строя артефакты. Причем осторожно, чтобы не разбудить спящего. Будь на месте мастера полноценный маг, он бы уловил магические манипуляции и мог проснуться. Но, на мое счастье, черный кинжал сейчас обычный человек. Разве что усиленный физически. То, что он воин-мастер, не вызывало сомнений. Но какого уровня, трудно сказать. С помощью Эльма нарушил связь рунной цепочки защитного артефакта. Теперь магия из накопителя перестала поступать в плетение, и артефакт превратился в бесполезный кусок металла. Таким же образом поступил с целительским, ментальным и парочкой боевых, которые оказались при мастере. Облегченно выдохнул и потер глаза, уставшие от кропотливой работы. Но все было не зря. Теперь лежащий передо мной человек мог рассчитывать лишь на собственные силы. Магия не поможет от меня защититься. Я подошел ближе и коснулся рукой особой точки на шее, направляя туда энергии. Тело мастера чуть дернулось, а потом обмякло. Мастер будет парализован до того момента, пока я снова не запущу нормальную работу его энергетического центра. Не захочет со мной работать, придется добить и следовать прежнему плану. Но все-таки рассчитывал его заинтересовать возможностью вернуть себе былые возможности. Подключился ментальным щупом к его поверхностным мыслям и эмоциям. К сожалению, копаться глубже в человеческой голове без угрозы повреждения мозга все еще не умел. Для такого нужны длительные эксперименты на людях. А я пока не настолько отморожен, чтобы идти на такое. Убивать же мог не морщись, если того требовала защита моей жизни. Но вот делать из людей лабораторных крыс и издеваться над ними – увольте. Если переступлю эту грань, стану ничем не лучше Эрдана Несари. Убрал скрыт и надел на себя плащ с глубоким капюшоном, который нашелся в шкафу мастера. Еще и встал так, чтобы лежащий на постели человек не мог меня видеть. После этого через ментальный щуп послал легкий импульс в мозг, чтобы мастер проснулся. Мужчина резко открыл глаза и попытался приподняться, но не смог. В его эмоциях прочитались недоумение и страх. То, как легко они сменились холодной решимостью и готовностью к чему угодно, поневоле восхитило. Смерти он давно уже не боялся. В его мыслях это четко мелькало. «Здравствуйте, мастер». Чуть изменив голос с помощью магии, вкрадчиво проговорил я. Его глаза заметались по комнате, пытаясь отыскать меня, но безуспешно. «Вы можете отвечать мне мысленно, я услышу». Продолжил спокойно. «Кто ты?» Почти сразу сформировалась в голове мастера четкая мысль. Порадовало то, что он не стал начинать общение с угрозой или матерных выражений, как поступил практически любой на его месте. Был собран и деловит даже в такой ситуации. Тот, кто готов предложить вам выгодную сделку взамен на кое-какие условия. Но перед тем, как это сделать, сам хотел бы задать вам несколько вопросов. В эмоциях черного кинжала промелькнуло что-то вроде усмешки. С чего я должен отвечать на ваши вопросы? Да и не люблю заключать сделки с теми, кто действует такими методами. Верните моему телу чувствительность, и тогда мы все спокойно обсудим. В этом случае я готов даже простить вам эту выходку. Скажу честно, эта сделка выгоднее вам, чем мне. Да и явился я сюда с другой целью – убить вас. Мастер чуть прищурился. Тогда почему не убили? Взглянув на вас поближе, я решил, что готов дать вам шанс на иной исход. Но если не пойдете навстречу, для вас все закончится здесь и сейчас. Я давно не боюсь смерти. Последовал ответ. Это я тоже вижу. И то, что вы до сего дня добровольно не прекратили свое существование, мне внушает уважение. По-настоящему сильные люди – редкость. Но все же, я вначале хотел бы знать, достойны ли вы второго шанса. Или правильнее будет прикончить вас здесь и сейчас, как собирался ранее. Пока вы не скажете определеннее, что за сделку собираетесь мне предложить, разговор не имеет смысла. После некоторого раздумья отозвался черный кинжал. Справедливо. Скажем так. Я могу вернуть вам полноценную жизнь, которую у вас отняли. Восстановить ваше тело до той степени повреждений, при которой хороший целитель с ними в состоянии справиться. Также могу вернуть вам магию. Как ни старался черный кинжал сохранить самообладание, у него это не получилось. В эмоциях сейчас наблюдался такой хаос, что я чуть поморщился. А я ведь искал вас, темный мастер. Наконец, справился с собой мужчина и оформил свою мысль четко. Я невольно вздрогнул. Дурацкое прозвище, придуманное мной после излечения Даниэла, все-таки просочилось в народ. В городе ходили слухи про уникального целителя, умеющего врачевать самые застарелые раны. Причем его возможности изрядно преувеличивались, как всегда в таких случаях. «Что ж, можете называть и так», — усмехнулся я. «Главное, чтобы не понял, кто на самом деле находится перед ним». «Не думал, что вы еще подрабатываете тайным убийцей», — заметил мастер. «Я делаю это в исключительных случаях и по просьбе тех, ком заинтересован». Уклончиво проговорил я. «Позвольте догадаюсь. Уж не связано ли ваше появление с тем заказом, который мы взяли на молодого Тира Мергриса?» Возникло в эмоциях мастера озарение. «Вы ведь тогда помогли его друзьям. Значит, как-то с ними связаны. Хотя вначале я думал, что руководствовали симпатией к Даниэле Грир. За ней даже следили, чтобы выйти на вас. Но девчонка забила свою нору в Академии и не покидала ее с тех пор. Не так важно, кто попросил меня об услуге». Внешне спокойно проговорил. «Главное то, что в целом вы угадали. Я здесь, чтобы предотвратить дальнейшее покушение на Тира Мергриса. Если для этого мне придется устранить все ваше братство, я это сделаю». «Сомневаюсь, что это по силам даже вам». Последовал скептически мысленный ответ. «Пусть так. Не стал спорить я. Но пока не разберутся ваши смерти и смерти тех, кому я успею за сегодняшнюю ночь наведаться, братство будет не на Тира Мергриса. А дальше я что-нибудь придумаю». «Вы ведь знаете, что не в наших правилах отказываться от уже взятых заказов». После некоторого молчания произнес мастер. «Всегда бывают исключения, не так ли?» Холодно усмехнулся я. «Или предложенная мной цена вам кажется менее предпочтительной, чем деньги, которые вы взяли?» «Как раз таки наоборот». Вздохнул черный кинжал. «Если вы сейчас читаете мои мысли и эмоции, то знаете об этом. Кстати, я удивлен, что вы настолько разносторонний маг. Не только целитель, но и менталист. А особенно удивительно, что вас еще не прибрал к рукам кто-то из влиятельных особ. Предпочитаю сам выбирать свою дорогу в жизни. Но оставим разговоры обо мне. У меня не так много времени, чтобы тратить его на пустую болтовню». «Я готов оставить Тира Мергриса в покое», — сказал мастер. «Мои люди больше не будут брать на него заказов. На его семью и друзей тоже», — поспешно добавил я. «А также вы раскроете мне имя заказчика». «Простите, но на последнее я не готов. Есть и у меня определенный кодекс чести. Но я могу вам пообещать, что этот человек в ближайшие дни умрет и больше не доставит вам проблем». Я надеялся, что при упоминании заказчика в голове мастера промелькнут образы, которые и так скажут достаточно. Но, видимо, черный кинжал уже сталкивался с менталистами и знал, как вот и то, что нельзя раскрывать ни при каких обстоятельствах. Вместо образа заказчика я увидел лишь черную неясную фигуру, усиленно проецируемую мастером. Мог бы, конечно, углубиться в образ и силы просмотреть его, но в этом случае существовал шанс повредить мозг. Впрочем, предложенный черным кинжалом вариант тоже неплох. Пусть сами избавятся от одного из моих врагов. Я об этом в любом случае узнаю, когда новости о чьей-то смерти разлетятся по городу. Хорошо. Меня это устраивает. Подумав, сказал. Но прежде чем продолжить обсуждение деталей, удовлетворите все-таки мое любопытство. У меня тоже есть определенный кодекс чести. Не помогать откровенным отморозкам. Я хочу знать, достойны ли вы второго шанса, который собираюсь вам дать. Откроете ли мне свой разум достаточно для того, чтобы я понял, что вы за человек? И могу ли я вообще доверять вашему слову? Некоторое время мастер молчал. А затем в его голове замелькали образы, смешанные с самыми различными эмоциями, и я на какое-то время совершенно отрешился от реальности. Глава 23. Я видел образ молодого парня по имени Айвар. Бастарда влиятельного лэра. Отец не пожелал официально его признавать, но оплатил обучение в академии в расчете на дальнейшую службу. Правда, к тому времени, как Айвар закончил учебу, отец умер, а в наследство вступил его старший законный сын, с которым тот не ладил. На службу его все-таки взяли, но давали самые опасные и трудные поручения, явно рассчитывая, что однажды он попросту не вернется. Во время выполнения одного из таких заданий Айвар и лишился источника, а также попал в плен к Леру, с которым у его брата был тогда конфликт. Выкупать Айвара не спешили. И к тому времени, как его все же освободили, источник было уже не спасти. А после этого старший брат посчитал его бесполезным и прогнал прочь, забрав все сбережения и имущество, якобы чтобы покрыть долги за обучение. Айвар на тот момент был воином-мастером первого уровня, потому смог устроиться на службу к другому аристократу. Случившееся сильно по нему ударило, но парень был не из тех, кто легко сдается. Он решил, что раз магия теперь для него недоступна, уделит все внимание развитию воинского мастерства. Во время службы ему удалось достигнуть второго уровня, из-за чего Айвар стал представлять собой куда большую ценность, так что через какое-то время устроился к другому аристократу на лучшие условия. Правда, не предполагал, чем это для него обернется. Старый лэр не был скуп, как прежний хозяин, и весьма ценил искусных воинов. После полугода службы, когда Айвар себя зарекомендовал очень хорошо, даже назначил его на должность начальника охраны. И все бы ничего, но у старого лэра была молодая и красивая жена, которая положила глаз на молодого воина. Он, разумеется, делал вид, что не понимает ее намеков и заигрываний, не собирался предавать доверие хозяина. Но женщину это только разодаривало. И однажды, когда старый лэр уехал куда-то по делам, оставив замок на попечение Айвара, она подсыпала в еду для него какое-то возбуждающее средство. Сама же пришла к нему ночью и начала соблазнять. В общем, закончилось все ожидаемо. Айвар не устоял. Но дальше решил, что не может больше оставаться в этом замке. Чувствовал себя предателем по отношению к господину. О чем он и объявил любовнице, высказав все, что о ней думает. Вот только уязвленная и раздосадованная женщина не пожелала его отпускать с миром. По принципу «так не доставайся же ты никому», отвергнутая красавица решила отомстить. Причем очень жестоко. Сама нанесла себе небольшие повреждения, и когда муж вернулся, в слезах заявила, что Айвар ее изнасиловал. Как ни сопротивлялся парень и не пытался оправдаться, его скрутили и бросили в тюремные казематы. А затем начали жестокие истязания. Старый лэр, как оказалось, к врагам был беспощаден. Да еще жена подливала масло в огонь, призывая хорошенько наказать мерзавца, покусившегося на ее честь. Возможно, сам лэр бы не стал лишать его мужского достоинства. Но подстегнутый враньем женщин, которая всячески расписывала, как именно тот ее насиловал, совершенно потерял голову от ярости и ревности. Искалеченного парня швырнули в карцер, где и продержали несколько месяцев, чтобы уж наверняка не установил утраченное. Милосерднее было бы уже убить, но женщина убедила мужа, что неполноценная жизнь станет куда худшим наказанием. Спустя 3,5 месяца Айвара вышвырнули из замка и предоставили собственной участи. Единственное, что вообще удержало парня на этом свете – желание отомстить. Он решил, что сделает все возможное и невозможное, но виновники его страданий за все поплатятся. Так началось восхождение мастера черных кинжалов, который занялся наемными убийствами и сильно преуспел в этом. Даже достиг уровня воина-мастера 3-го уровня, А еще Айвар собирал вокруг себя тех, кто был готов следовать за ним, и тоже по каким-то причинам пострадал от несправедливости власть имущих. Любому, кто становился одним из братьев, помогали отомстить и стать сильнее. К женщинам же Айвар теперь относился с такой ненавистью и отвращением, что придумал для своего братства особое правило. Те самые, которые меня так удивили вначале. Его, конечно, можно в какой-то степени понять. Но если ему, лишенному теперь плотских потребностей, ничего не стоило сдерживаться, то другим мужикам наверняка тяжко приходится. Впрочем, из образа в голове Айвара я выловил, что они пьют особые настои, подавляющие плотское желание. Увидел я и то, как парень отомстил Леру с его женой и старшему братцу. Но если мужиков он предпочел убить довольно быстро, то той стерве пришлось изрядно пострадать. Нанятые им отморозки жестоко ее изнасиловали, а потом Айвар собственноручно срезал с нее еще живой кожу. Целитель братства уже помогал удерживать ее живой в сознании, чтобы не умерла раньше времени. Картинки прекратились, и я в задумчивости уставился на мастера. Да, он, конечно, изрядно ожесточился, но нельзя сказать, что у него для этого не было причин. Те, с кем он был безжалостен, тоже не были невинными ягнятами. Зато другие братья, которые стали для Айвара по сути семьей, всегда могли рассчитывать от него на помощь и поддержку. Они его искренне уважали и ценили. Многих из тех, кто позже присоединился к нему, он вытащил из такой задницы, что они теперь по гроб жизни ему обязаны. И я понимал, что если убью этого человека, рано или поздно за него отомстят. Точного числа членов братства Айвар мне не показывал, но я узнал, что эта организация действует не только в столице. С ними лучше сотрудничать, а не записывать во враги. И сейчас у меня есть такой шанс. Главное из воспоминаний Айвара я уловил. Он все еще остается человеком чести. Да, за зло воздает так, что мало не покажется, но сделанное ему добро ценит не меньше, а то и больше, чем любой другой на его месте. Слишком уж скупа к нему была жизнь на это самое добро. Я помогу вам восстановиться. Взамен вы дадите мне клятву о том, что не станете каким-либо образом вредить Тиру Мергису, его семье, друзьям и тем, кто находится под его покровительством. А также не будете пытаться узнать, кто я такой, и как-то меня преследовать. Ну и смерть заказчика убийства Алина Мергиса тоже будет не лишней. Согласны на такие условия? Согласен. В эмоциях Айвара ощущалось волнение и предвкушение. Он уже не был так спокоен и хладнокровен, как в начале нашего разговора. Возможность вернуть себе полноценную жизнь и погружение в старое воспоминание вывели его из того состояния, в котором он жил те долгие годы. Я подошел так, чтобы теперь он все-таки видел меня, пусть и лицо мое по-прежнему скрывал низко надвинутый капюшон. Частично вывел из паралича до возможность говорить. При этом продолжал с помощью ментального щупа следить за его эмоциями. Если попытается закричать или поднять тревогу, это будет последним, что он сделает. Но Айвар и не думал кричать. Обретя возможность говорить, чуть прокашлялся и хрипло произнес: «Если вы и правда сделаете то, что обещали, я ваш должник. Так что в случае необходимости можете обратиться ко мне за помощью. Запомните тайную фразу, которая станет пропуском лично ко мне в любое время». Я был приятно удивлен и отказываться не стал. Мало ли, как жизнь сложится. А помощь таких людей в сложной ситуации лишней точно не будет. Так что внимательно запомнил его слова и произнес: «Благодарю. А теперь произнесите клятву и приступим к лечению. Хотя сразу предупреждаю, что как целитель я не слишком силен. Смогу лишь восстановить повреждения до того уровня, когда с ними справится кто-то более опытный». «Такой найдется. Мог бы позвать его прямо сейчас. Это один из наших братьев», — отозвался Айвар. «Но вы ведь не захотите, чтобы он присутствовал. Вы верно все понимаете. Но я уйду сразу же, как закончу свою работу, и вы сможете его позвать. Меня это вполне устраивает». Улыбнулся Айвар, пристально глядя на меня. Явно пытается разглядеть лицо. Но все, что он может видеть — кончик подбородка. Даже волосы я постарался скрыть так, чтобы ни одна прядка не вылезла. Кто знает, может, когда-нибудь я открою миру, кто на самом деле является темным мастером. Но сейчас точно не время. Спустя 3 часа, усталый, но довольный проделанной работой, я без проблем покинул тайное логово черных кинжалов. Причем не уверен, что первоначальный план сработал бы лучше. Для обезвреживания артефактов требуется время и силы, а, как оказалось, все братья ими щедро снабжены. На своих Айвар не скупился. Ну, устранил бы я человек 10. Сильно бы это мне помогло. а так заручился благодарностью и поддержкой их лидера. Так что риск, на который шел, затевая эту вылазку, все же окупился. Но говорить кому-то о нашей с мастером черных кинжалов договоренности я в любом случае не собираюсь. Для окончательного отведения подозрений не буду отказываться от заказа по похищению документов. Да и заглянуть в финансовые отчеты оборотня лишним не будет. Вдруг и там найдется что-то полезное. Домой я добрался за 3 часа до рассвета и с трудом заставил себя снять одежду, прежде чем рухнуть в кровать. Отключился мгновенно, впервые не терзаемый какими-то неприятными мыслями. Глава 24. «Я для чего, позволю знать, ты надел студенческую форму?» Отец недобро прищурился, глядя на меня за столом, где вся семья собралась за завтраком. «Или полагаешь, что, сидевшись один день дома, избежал всех опасностей?» «Опасностей, правда, больше нет». Невозмутимо отозвался я, делая большой глоток бодрящего травяного отвара. «По крайней мере, с той стороны, которую стоило сейчас больше всего бояться. Я все уладил». «Каким же образом, позволю знать?» Я красноречиво покосился на навостривших ушки маму и Арену и улыбнулся. «Поговорим об этом позже, хорошо?» «Но для собственного успокоения можешь и сегодня не отпускать Арену в академию. Я же собираюсь все-таки отправиться на занятия». «Отец, я тоже пойду».